уже не помня, существует ли время, длилось ли это чудо всего лишь миг или сотни лет, не помня, есть ли на свете Сиддхартха, есть ли на свете Гаутама, существует ли вообще чьи-либо «я», околдованный и словно растворенный во Вселенной, словно пораженный в самое сердце божественную стрелою, с отрадою ощущая сладкую боль своей раны. Говинда постоял еще несколько мгновений, склоненный над неподвижным лицом Сиддхартхи, которое он только что целовал и в котором он только что, словно в волшебном зеркале, увидел все эти формы, все таинства становления, все таинства бытия. Это зеркало не изменилось и после того, как погасло, закрылась его тысячеликая бездна. На поверхности его по-прежнему сияло неподвижное, тихое и кроткое, быть может, доброе, быть может, насмешливая улыбка, такая же, какая сияла на лице Гаутамы возвышенного. Говинда согнулся в низком поклоне. По лицу его, старому и морщинистому, струились слезы, о которых он и не подозревал. Сердце его было охвачено пламенем безграничной любви и смиреннейшего преклонения. Низко, до самой земли, поклонился Говинда неподвижно сидящему другу, чья улыбка напомнила ему обо всем, что он когда-либо в своей жизни любил, обо всем, что когда-либо было для него дорого и свято. 1922 год. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2007 году. Читал Николай Савицкий.